Я вовсе не затрудняюсь в понимании того, что произошло. Меня просто ставит в тупик то, почему это случилось. Ответ на это очевиднее очевидного. Кто-то хотел убрать котенка с дороги. Но почему? Настаивал Альбер. Только сейчас дошло до Элен значение этого вопроса. Она повернулась к дяде Джеральду, сведя в одну ниточку тонкие брови. «Да, дядя Джеральд, чего это ради кому-то понадобилось убивать моего янтарика?» Джеральд Тор, как показалось Элен, слишком быстро переменил тему разговора. «Разве нормальный человек может разобраться в психологии людей, ненавидящих животных?» «Известны факты, когда люди просто так подбрасывают отравленное мясо в чужие дворы. Ты же слышала, ветеринар сказал, что в городе очень много случаев отравления животных». Элен заметила, как глаза дядюшки как бы пытались что-то сказать глазам Джорджа Альбера, но молодой человек не пожелал последовать совету более пожилого, желающего, по всей видимости, успокоить племянницу. «Я сильно сомневаюсь, чтобы котенка отравили таким образом», — сказал Альбер. «Один кусочек мяса еще куда ни шло, но сразу несколько вряд ли». Джеральду Тору пришлось отстаивать свою позицию. «Несколько кусочков мяса могли находиться на небольшом расстоянии один от другого. Почему же котенок не мог их все проглотить? На то он и котенок, чтобы чуять сырое мясо». Джордж Альберт повернулся к девушке. «Когда, в какое время котенок выбегал на улицу?» «Не знаю, Джордж. Я могу припомнить лишь то, что случилось после 3 часов. Мог ли он уже тогда съесть отраву?» «Ветеринар утверждает, что яд попал в его организм за несколько минут до первого спазма, незадолго до того, как мы приехали в лечебницу. Именно поэтому он и сумел спасти янтарика». Альбер несколько раз медленно наклонил голову, как будто слова девушки подтвердили то, что давно у него было в голове. Потом вдруг неожиданно сказал: «Ладно, я пошел. Я забегал сюда на одну минуточку. Позднее увидимся. Сочувствую вам по поводу янтарика. Теперь уж смотрите за ним как следует». «Непременно», — ответила Элен. «Я думаю на несколько дней отдать его Тому Ланку». Джордж махнул рукой, подошел к своей машине, сел в нее и укатил. Джеральд Торт, голосом, яростная напряженность которого поразила Элен, сказал: «Терпеть не могу этого молодого красавчика». «Почему же, дядя Джеральд?» «Я толком и сам не знаю, но он слишком самоуверен». «Конечно, это еще можно простить взрослому мужчине, но что такого сделал, скажи мне, этот лоботряс, чтобы разговаривать с видом такого превосходства? И как могло случиться, что его не призвали в армию? Он несколько туговат на левое ухо. Разве ты не замечал? Он всегда поворачивается к тебе правым боком». Джеральд фыркнул. «Тут все дело в классическом профиле. Вот ты, я вижу, не обращала внимания, как он держит голову. Принимает позу какого-то известного актера из последнего голливудского боевика». «Да нет, дядя Джеральд, надо же быть справедливым. Позер, конечно, он бесспорный, но и слышать все же плохо. Я точно знаю, что он добровольно пытался попасть на фронт». Джеральд Тор быстро спросил: «Когда Джерри Темпле возвращается в лагерь?» «В понедельник». Элен боялась подумать, как близок этот понедельник. «А знает ли он, куда его пошлют?» «Если даже и знает, то не говорит». Они стояли у дверей дома. Джеральд распахнул обе половинки двери перед Элен, но сам не стал входить. «Мне еще нужно кое-что сделать в городе, так что тебе придется отправиться одной в контору Мейсона». Он взглянул на часы. «Тебе уже скоро выезжать, а так как ты опоздаешь к обеду, то тебе лучше сказать, что ты поедешь со мной. Это успокоит Матильду, а ты сможешь уделить адвокату столько времени, сколько потребуется. А понадобится ему много, можешь быть уверена. В 9 часов я буду ждать вас перед Кайф Грейтом».